Практически с момента крещения Руси шла борьба за то, чтобы вывести русскую православную церковь из-под влияния Константинополя. Многие попытки оказались тщетными, но ситуация резко изменилась к середине 15-го столетия. Русская церковь выступила против распространения влияния папского престола на православный мир, тем более что в 1453 году пал Константинополь, столица Византийской империи и центр православия. Церковь и власть. Россия. 15-17 век. У нас в гостях историки Игорь Данилевский и Игорь Андреев. Здравствуйте. Игорь Данилевский – выпускник исторического факультета Ростовского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Государственного университета Высшей школы экономики, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь глазами современников и потомков 9-12 века» и «Русские земли глазами современников и потомков 12-14 века». Игорь Андреев, выпускник Московского государственного педагогического института, профессор, кандидат исторических наук, преподает в высшей и средней школе, автор более 100 научных работ и публикаций, в том числе «Алексей Михайлович» и «Век устроения». Вообще сказать, что первые века отечественной истории – это достаточно были спокойные века, я бы не сказал. Согласен. По-разному складывались отношения, и это просто были несколько более дальние отношения, потому что речь шла о местных князьях и Константинопольской патриархии, которая, собственно говоря, стояла над русской церковью. Но первый, наверное, такой серьезный шаг – это Ярослав Мудрый, который ставит своего митрополита Русины. Это знаменитый Иларион, автор слова о законе и благодати, настоятель домовой церкви Ярослава. Но он продержался всего несколько лет. То есть, видимо, все-таки прессинг со стороны Греции был достаточно силен. Второй такой серьезный шаг, и шаг очень серьезный, я бы сказал, это попытка Андрея Боголюбского установить своего митрополита. Когда, перенеся столицу во Владимир, он тут же собирается поставить своего федорца в качестве митрополита и получает очень резкую отповедь от константинопольского патриарха Луки Хризаверга. У Константинополя? Русскую землю нельзя разделять. Нельзя разделять патриархию киевскую и владимирскую. Андрей Боголюбский с 1157 года великий князь Киевский, князь Суздальский, Ростовский и Владимирский. Сын князя Юрия Долгорукова, помогал отцу в борьбе за Киев. После смерти Юрия Долгорукова перенес столицу Ростово-Суздальской земли в город Владимир на Клязьме. Подчинил своей власти Киев и Новгород. Организовал несколько военных походов на Киев. В его правление Владимиро-Суздальское княжество достигло значительного могущества. Был убит в 1174 году в результате заговора. И в конце концов этот конфликт, и конфликт очень серьезный, завершился тем, что Андрей Боголюбский вынужден был федорца этого отдать на суд киевскому митрополиту, и тот его казнил как еретика. То есть ему выкололи глаза, отрезали язык, отрубили правую руку на собачьем острове, на пёсьем острове. Вот, кончилось все это плохо для федорца. Причем этот федорец там обвинялся во всех страшных грехах, что он там и мздоимством занимался, и людей мучил, и распинал для того, чтобы какие-то средства получить. Ну, был бы человек хороший, да. Ну, видите, я думаю, что вряд ли он это мог позволить себе без разрешения Андрея Дюгеревича или Юрьевича, потому что человек-то был достаточно жесткий, Андрей Боголюбский. Да. Вот. Третий такой мощный заход, конечно. Это был не теологический спор, это были конкретные судьбы за этим стояли. Это было политическое решение прежде всего, потому что явно Андрей Боголюбский, который хотел стать самовластным в русской земле, он хотел вывести и под себя митрополита. Вообще, надо сказать, что вот эта вот борьба за выход из-под влияния Константинополя, она каждый раз русскую церковь все больше и больше загоняла под светскую власть. Третий очень такой мощный заход – это борьба за митрополита, киевского митрополита, который должен был осесть где-то на северо-востоке между Тверью и Москвой. Иван Калита, Михаил Тверской, когда тверичи очень необдуманно, так сказать, выступили против этой кандидатуры, и Петр переезжает в Москву и останавливается там, хотя официально его резиденция остается в Киеве. Затем четвертый заход тоже очень мощный. Это, конечно, Дмитрий Иванович Московский или Дмитрий Иванович Донской, который хочет посадить своего митрополита, карманного митрополита, это совершенно очевидно, Митяя. Да. Описание которого, кстати сказать, мне всегда напоминает описание патриарха Никона, потому что там... Да, прямые параллели проводят. Да, пишет, что он, значит, был рожаист, был чети-гораст, пети-гораст, словесам красным был гораст, и вообще во всех отношениях был совершенно потрясающий человек. Но у них норов был разный. Но норов был разный, да. Митяй, мне такое ощущение, был человеком даже, можно сказать, жизнерадостным. Видимо, в отличие от Никона, достаточно мрачным. Не случайно же Митяй, в общем, не хотел... монашество. Да. Так сказать, вот это больше светскости. Ну, он из светских-то и был. Его, собственно говоря, срочно постриг. Поп. Да. Срочно постриг. Да. Накануне смерти Алексея Дмитрий Иванович. Был принужден. Алексей, понимая, что происходит, завещает свой престол человеку, который приехал проверять его. Там инспекционная проверка была организована Константинопольским патриархом по письму великого князя Литовского, который сказал, что что такое киевский митрополит, который не блюдет свою паству. Он ее просто в Киеве ни разу не был. Он присылает как раз Киприана, который должен был посмотреть, так ли это на самом деле. Если так, то отрешить от должности и занять его место. И Алексей завещает митрополитчий престол Киприану, который едет в Москву, а тот уже его Дмитрий Иванович разворачивает. При том, что церковь стремилась подметь, светская власть стремилась подметь церковь, она была более самостоятельной, конечно, в условиях появления нескольких центров, там Московский, Тверской, Литва и так далее. Потому что, и ведь не случайно, что был период такой, то русин, то грек, типа Феогноста или Сидора. И они, конечно, были более самостоятельны, и у них была возможность быть большим самостоятельным, выступая в роли арбитра между, так сказать, русскими князьями, древнерусскими князьями. И я бы сказал, что наша церковь в этот период до 15-го, до 16 века была более самостоятельна по отношению к власти, нежели то, что потом произошло. Не случайно Игорь Николаевич отметил, чем больше стала церковь защищать национальные интересы определенных государственных образований, тем в большей степени она попадала под власть. А в тот момент, когда она как бы стояла над, тут еще не забывать Орда и особые отношения с Ордой, так сказать, те огромные привилегии, которые... Вот Игорь Николаевич меня поправит, он все-таки специалист по одному периоду, но ведь русская церковь получила от ордынцев привилегии больше, чем имела до этого древнерусских князей. Конечно, потому что до этого древнерусские князья, первые княжеские уставы, это разделение сфер влияния. Светской власти и духовной. Или, точнее, получение доходов, которые давала светская власть. Причем там же был еще и очень хороший прецедент, потому что в свое время Болгария, первое болгарское царство, фактически покорив Византию, добилась учреждения своего Климент Охридский. Угу, как один из центров возможных. Центр возможных, значит, православных. И добились того, что разрешили вести службу на славянском языке. Вот, это очень мощный был момент. Недаром у нас такие постоянные связи были с Болгарией вплоть до 15 века, когда книги и идеи переходили, потому что недаром ведь говорят о том, что это болгары заразили москвичей потихонечку идеей Третьего Рима. Я даже думаю, что выбор веры был в определенной степени так сказать, важным аргументом было то, что византийский император имел право вмешиваться в дела церкви. Думаешь, к этому времени это уже было достаточно актуально при выборе? Думаю, что и да. И привлекательно. Думаю, если что вера да. сверху, а креститель равноапостольный Владимир, великий князь, он делал это сверху, то некоторые даже называют, что он взял в жены Анну. Это же императорский род. То есть он да. как бы породнился с императором. То есть он ровня почти. Скажем так, почти ровня. И, ну, он, конечно, не император всей Руси, так это сложно говорить, но, будучи почти ровней, он, конечно, хотел перенести и поставить, организовать систему. Да. Считается, что первые киевские князья были крещены вскоре после 860 года, когда состоялся поход Аскольда и Дира на Константинополь. Древнерусский летописец не знал об этом событии и считал, что первой среди киевских князей крестилась княгиня Ольга в Константинополе. В качестве общегосударственной религии христианство было введено на Руси Владимиром Святославовичем. По его приказу вначале были крещены киевляне, затем новгородцы. В XI веке христианство распространялось в городах, а к XIII веку было крещено и сельское население. И в начале XIV века, когда Михаил Тверской вводит в свой титул «Великий князь всея Руси», это ведь часть титула митрополичия. Это рассматривалось в частности и как возможность влияния на церковь и оказывания давления на церковь. Это сыграло, в общем-то, негативную роль для Михаила. И для Твери. И для Твери. Да, и на этом сыграли как раз московские князья. Но что интересно, вот тоже они сыграли на этом для того, чтобы опять-таки взять под свое крыло церковь. На фоне внутренней борьбы за консолидацию вокруг единого центра русских земель, при том, что Киев был где-то вот тоже духовный рядом. Духовный центр – это важнейший был аргумент. Собственно говоря, это один из самых серьезных аргументов. Там не столько борьба против Орды, насколько я понимаю, потому что... Но здесь тоже были парадоксы довольные вот, по поводу... 1299 год, по-моему, перебрался во Владимир окончательно, правильно? Если мне память не изменяет. Но вообще Владимирская митрополия признана это как раз Алексей. Да. То есть уже, ну, сколько, более 100 лет пребывают во Владимире, да. А уже потом перебрались уже 30 лет в Москве, и только к этому времени появляется, вот, так сказать, из Киева Владимирская официально но признается в Константинополе. Игорь Львович, это да. тоже можно рассматривать как попытка церкви чуть-чуть дистанцироваться от светской власти, потому что мы живем здесь, но вообще у нас кафедра там. Какая была политика империи, я имею в виду Византийская империя, они же следили за тем, что происходит на севере, их это в какой степени касалось? Они пытались, то, что они контролировали относительно ситуацию, это понятно, но вот эта вот попытка там митрополит, тут митрополит, они сталкиваются, перетягивают на свою сторону великие князья. Вы знаете, тут хитрый вопрос, потому что вот у меня создается такое впечатление, что во второй половине XIV века уже Константинополь это не волнует. Потому что вот вся эта история с Митяем Михаилом, она очень показательная. Угу. С одной стороны, отправляется инспектор от патриарха, с другой стороны, приезжает человек, который представляется ставленником Дмитрия Ивановича, потому что Митяй Михаил умер при подъезде к Константинополю. И вместо него приходит совершенно никому неизвестная личность. Там было три архимандрита, ехавшие да. с ним. Да-да-да. Они выбрали, передравшись, по сути дела. Там Казнунина. Казнунина поделили, да? И там. Пимен становится... Ну, он становится, опять-таки, по какой причине? И при этом еще Дионисий Суздальский претендует на титул. Во-первых, митрополичья казна вся оказалась поделенной по-братски, да? С константинопольским патриархом. Во-вторых, он взял те листы, ведь Митяй, когда отправлялся, он получил то, что называется карт-бланш. Это были пустые листы с великокняжеской печатью. Он под эти листы взял в долг огромную сумму денег у банкиров константинопольских. Но когда он возвращался, денег у него не было. То есть все это решилось в Константинополе, и он ехал уже как поставленный митрополит, хотя там был Дионисий Черниговский, Суздальский епископ, да, который претендовал на этот пост, и он, когда узнал, как происходит все это дело, а он поехал жаловаться на Дмитрия Ивановича, который посылает своего ставленника. до этого дав слово и заручившись поддержкой Сергия Радонежского, что он никуда не поедет. На следующий день поехал. Да, вот. Он, узнав об этом, поехал к Дмитрию Ивановичу, рассказал ему, как Пимен получил митрополичий сан. Тот развернул Пимена, пригласил опять Киприана, который в это время, приехав в Константинополь, понял, что тот человек, который его посылал, уже отсутствует, а новый патриарх вообще не в курсе дела этой инспекционной поездки. Там же это связано было еще с тем, что постоянно менялись патриархи в самом Константинополе, потому что один был замешан в том, что он подговорил сына турецкого султана и сына византийского императора, чтобы они, значит, свергли своих отцов, заняли их места, заговор разоблачили, его убрали. То есть там настолько сложные были политические игры. Византия, да. Их мало, судя по всему, волновало, кто будет. Но все-таки определенная тенденция-то видна. Они все-таки пытались достаточно долго не допускать раскола. Им было удобнее, видимо, и управлять. Вот эта ситуация, когда все-таки один митрополит и пытались сохранить это единство. Потом стоять над схваткой, потому что, конечно, появлялись претенденты со стороны литовского князя, которого он посадил, московские князья. И эта тенденция ощутима. Всякая поездка в Константинополь для того, чтобы вышестоящую станцию, да, сопровождался. А вот известное столкновение с новгородцами, да, по поводу так называемых судных мечных денег. Значит, это был один раз в 4 года или в 2 года, я сейчас не помню точно, приезжал в Новгород митрополит и второй раз судил. Это был такой суд над судом. И новгородцы встречались, за это платили где-то огромные деньги. И вот новгородцы отказывались московским митрополитам платить. И была такая очень тяжелая история. Она при Алексее началась, продолжилась при его... Это вот все связано с теми деньгами, которые надо было собрать и ехать потом в Константинополь, чтобы закрепиться на митрополичьем престоле. Да, деньги, конечно, играли огромную роль, но все-таки у Константинопольской патриархии были свои интересы, безусловно. Да, интересы. Это уже потом, когда мы получаем ситуацию падения Константинополя. Я просто думаю, что все-таки конец 14-го, начало 15 века, когда очень остро стояла опасность османского завоевания, у них головные боли были по другому поводу в основном. Хотя они, конечно, пытались удержать под контролем подвластную территорию. И к тому времени было сколько у нас патриархов? Вот был византийский патриарх и папа. Был византийский патриарх, антиохийский патриарх, да, был иерусалимский патриарх. Уже, да. Ну, вот. И все. Четыре, потому что пятым будет уже московский патриарх, когда восстановят первоначальное количество патриархов вселенских. 5. Начинает очень быстро меняться ситуация, потому что, с одной стороны, Москва закрепляется как такой центр очень мощный политический на северо-востоке Руси, а с другой стороны, колоссальные перемены, которые происходят в Византии в самой. Но первое, это, конечно, Ферраро-Флорентийский собор, который собирался как раз с той целью, чтобы получить согласие всех митрополитов и всех православных патриархов на признание верховенства Папы Римского. Серьезнейший вопрос. Это, скажем, не первое такое соглашение, которое подписывалось, потому что в 1204 году, когда крестоносцы захватили Константинополь, тогда ведь тоже был такой момент, когда византийский император и константинопольский патриарх бежали в Антиохию, и они подписали унию с папой, но они подписали сами. Здесь собирался Вселенский собор, на котором принималось общее решение. И там были представители и от русской церкви, Исидор, да. И был представитель светский один. Это был Федор, которого послал как раз Михаил Тверской. Единственный светский представитель. Он оставил, кстати, документы там, по-моему, остались, да? Да. Есть описание, Два человека сопровождали Исидора, оставившие довольно любопытное описание. Очень одно интересное. Такое нейтральное, а другое, конечно, с обвинением Исидора. Ну, понятно, да. Причем да. Он отказался участвовать в этой процедуре, сам этот Федор, он уехал. Он категорически отказался. А Исидор подписал. Ждали реакцию Константинополя. А Константинополю в это время, как вы понимаете, в 40-е годы, значит, 15 века нету событий на Руси. Это трачки. Но, тем не менее, конечно, это очень серьезный шаг, когда великий князь отрешает от должности, опять-таки, да, и ставит своего человека. Причем это в одночасье совершается во время службы. Там же, когда возвращается после Флоренции Исидор, да, он, во-первых, он несет католический крыш. Крест, то есть латинский. Ведет службу и первого упоминает папу, а потом только Константинопольского патриарха. Вот тут патриарха. Причем вроде до этого все нормально. Подписал и подписал. Но вот такие вот шаги. Это вот вопрос об интерпретации, потому что в позднейших повестях речь идет о том, что в тот же день его отрешают, арестовывают. Да. На самом деле, там 4 дня прошло, потому что явно, значит, все были в шоке. Дмитрий был, значит, Василий Дмитриевич был в шоке, да. И не сразу, так сказать, потому что Исидор действовал очень энергично. Вообще, Исидор, видимо, фигура-то очень любопытная. Ну, конечно, он же приехал в участник Базельского легата. Да, в сане. Нет, он один из лидеров, в принципе, флорентийского собора. Вот был образованный человек, на самом деле. И когда он уезжал, несмотря на то, что якобы его отговаривали от этой поездки, он уезжал, снабженный не только вот собранными, так сказать, церковными богатствами, но и светская власть ему дала много. И он ехал через Европу, Новгород, Псков и дальше. Он явно и его ведь воспринимали как человека, который везет православие, что будет, так сказать, православный чин, так сказать, принят. И он ехал под ура, а вернулся. Но это уже другой разговор. Совсем иначе. Вот. Но, собственно, мы говорим сейчас, подползли к теме симфонии властей знаменитой. Или, как говорят, симфонии. Да, или симфонии, да, по-церковному, так сказать. Вот. Как принцип взаимоотношения светской и духовных властей. Якобы унаследованной от Византии, хотя, по моему глубокому убеждению, даже тогда, когда мы наследовали от Византии, мы наследовали уже в своей интерпретации, в своем понимании. У нас как-то всегда, когда говорят об истории Руси, образовавшейся России, речь идет о, так сказать, едином, как это называется, правовом поле. Вот если говорить о едином правовом поле, единственное, что объединяло все земли, действительно, это было каноническое право. Да, духовно-каноническое. Да, это колоссальное мощное правовое поле. Потому что у нас светские законы подчинялись. Да. А вы посмотрите, светские законы. Что они рассматривают, какие они прецеденты рассматривают, какие случаи они рассматривают, и что рассматривает каноническое право. Вся личная жизнь человека находится под ведении как раз духовной власти. Это церковное право, это заключение браков, это вопросы преступлений против личности, кстати сказать. Это все идет только там. Оскорбления, насильственные действия и так далее. Но об этом можно судить, скажем, по памятникам канонического права, там, даже таким, которые вот вопрошание, да, которые у нас очень редко вспоминаются, но это очень интересная вещь, поскольку приходские священники задают вопросы высшим иерархам, получают ответы, эти ответы фиксируются. Что делать в таком случае, в таком случае, в таком случае, неопределенными каноническим правом, которое приходит из Византии. Там очень сложные, в общем-то, действительно ситуации, и эти ситуации фиксируются. Когда мы туда заходим, это частная жизнь человека, это каждодневная жизнь, потому что вот круги влияния, власть где-то там. Но при этом интересно, если продолжить эту мысль, как меняются вопросы исповедальные. Они ведь тоже отражают... Потрясающие. Они отражают не только некую такую духовную, каноническую какую-то основу, так сказать, определение там, греха и прочее, а там вмешиваются и процессы социальные, и политические, что волнует и что тревожит в это время власть, которая, в принципе, задает эти вопросы через устами священника исповедального духовного отца. Исповедь – таинство церкви, раскрытие верующим своих грехов священнику и получение от него прощения, отпущение грехов именем Иисуса Христа. Исповедь связана с главным христианским таинством – причащением. Как и в католицизме, так и в православии тайна исповеди соблюдалась строго. Правила, обозначенные в богослужебной книге «Требники» 1662 года, запрещали открывать тайну исповеди и грозят виновному самым тяжким наказанием. Однако безусловность тайной исповеди была серьезно нарушена во времена царствования Петра I. Тайна исповеди – это вещь очень серьезная. Но поскольку, во-первых, храмы небольшие, во-вторых, у нас исповедалин отдельных нет в православных храмах. Значит, накрыл ли петрохилию священник прихожанина или прихожанку, он должен ему исповедоваться. Говорят, а многие стесняются говорить. Он говорит, надо задавать вопросы, такие, чтобы человек отвечал «да» или «нет». И начинают составляться эти списки. Причем эти вопросники. Вопросники, которые все время увеличиваются. Потом они делятся отдельно на мужские, отдельно на женские. Потом выделяются детские. Потом для монахов. Чином, потом по чинам идут. Да, со сломами. Потом для монахов одно, для монахинь другое. Там настолько сложная система. Но это тоже потрясающий совершенно источник. Потому что тоже вот влазим в те сферы, которые не отражаются в источниках традиционных, таких повествовательных, вот, такие как летописи или там актовый материал. Он не фиксирует таких вещей. А тут личная жизнь человека была под постоянным контролем церкви, конечно. Это очень сильный момент. И поэтому вот та ситуация, которая складывается уже во второй половине как раз 15 века, она, конечно, больно отражается на всех. Тем более, что тут еще усугубляется и тем, что 7000 год приближается. То есть вот это ожидание конца света и выяснение, кто кому должен подчиняться, как, в какой степени, это ведь выражалось в очень любопытных произведениях. Скажем, тот же самый Иосиф Волоцкий пишет трактаты, в которых он пишет «Всякая власть от Бога». Но кому досталась эта власть, это вопрос случая. Поэтому светский правитель, князь, должен отчитываться не только перед Богом на страшном суде, но он должен отчитываться и перед своими подданными, и они имеют право сопротивляться тиранической власти. Буквально. Это вопрос о том, что да. У нас иногда Иосифа Волоцкого представляют как вот идеолога самодержавия. Правильно. На самом деле, но потом 1505 год, да. Значит, меняется власть. Иван III скончался, Василий III приходит к власти и берет под свой патронат Волоколамский монастырь. Сразу меняется тон. Всякая власть от Бога. Бог сам знает, кому он эту власть дал. Отчитываться великий князь должен только перед Богом на страшном суде. Все. Все остальные власть руками трогать не должны. Вот этот перелом, он очень существенный. Очень существенный. Потому что вот как раз рубеж 15-16 века, когда вдруг изменяется это отношение. И изменяется как раз со стороны церкви. Ну, а дальше там уже события, конечно, развиваются по нарастающей, потому что там к власти приходит следующий правитель, да, который не очень стесняется в средствах. И, конечно, то, что Иван IV, Иван Грозный, он проводит стоглавый собор, задает вопросы. Вопросы очень неприятные. Если мы почитаем 100 глав, это вопросы, в общем-то, о наведении порядка в церкви. Кто инициатор? Государь? Кто отвечает? Церковь. Но это еще не самое страшное в поведении Ивана. Это начало только. Это только начало, да. Ну, это действительно получается вот эта некая двойственность. В конце концов, Константин Великий на Первом Вселенском-то говорил, что да. Я не имею права судить духовенство, они его могут судить. А Иван наш ставит вопрос, имеют ли они его право судить. Имеется в виду дело Филиппа Калычева. Игорь Иванович, тут же возникает еще одна коллизия, которая у нас часто опускается. Иван Грозный был первый венчанный царь, да? Из тех, кто реально пребывал на престоле. Я не беру там Дмитрия Внука, потому что, ну, это понятная ситуация. Ну, это венчание на великое княжение. Венчание на великое княжение, более того. А это царь и великий князь. Причем иностранцы это фиксируют. У нас как-то это все проходит вторым планом. Обычно иностранцы фиксируют. Они говорят, что они называют своего правителя царем. И считаю, что это титул, который стоит выше императорского титула и выше королевского титула. Почему? Это титул сакральный. Библейский. Это библейский. Ветхозаветный. Да, ветхозаветный библейский титул. Это помазанник Божий. Это представитель Бога. И это все еще сочетается с теми установками, которые были изначально у того же самого Ивана Васильевича, который явно себя мнил, если не спасителем, то, во всяком случае, правой рукой спасителя. Понимаете, это ясно даже из того... Ну, он воспринимает действительно себя как наместника Бога на земле, буквально. Так, Игорь Иванович, при Иване Грозном пишется рассказ о том, как Василий III разошелся с Соломонией Сабуровой. Этот рассказ у нас цитируют обычно, так это и было на самом деле, да, как Василий ехал, увидел там птичек, которые вьются над гнездом, заплакал и сказал, что вот птички небесные деток имеют, у меня детей нет, у них в Соломонии много лет не было детей. Вот, и, значит, там земля каждый год дает плоды свои, и звери лесные дают. Это Сергей Михайлович Соловьев дает просто вот как открытый текст. Вот так оно было на самом деле. Он задумался над тем, что будет дальше, и решил разойтись с Соломонией. Написано-то это было когда и кем? Это при Иване Грозном пишется. В том-то и дело. И что это такое? Это прямая цитата из протоевангелия Иакова. Это рассказ о рождении Богородицы. Потому что вот точно на такую же тираду Анны будет голос, который скажет, будет у тебя ребенок. Это будет непростой ребенок. Иван Грозный себя подает как нового спасителя или предтечу спасителя. И этот же случай можно иначе немножко интерпретировать, вернее, добавить к этой интерпретации. Тут очень интересно, конечно, параллель с текстом сакральным. При этом вот вся эта история с разводом, ведь он еще, Василий III, все-таки не Иван. И он позволяет себя разводить канонически. То есть он на суд приходит, он выслушивает очень неприятные вопросы, которые ему задаются для того, чтобы дать, так сказать, развод официальный. Он еще все равно себя не чувствует, он себя еще не чувствует той фигурой, какой чувствует себя его сын. А как Иван разводится? Он же не устраивает ни разу ни одного бракоразводного процесса, грубо говоря. И последние браки, которые уже третий, четвертый и так далее, вообще... Не канонические. То есть тут, конечно, буквально переворот в мировоззрении. И он, видимо, связан с Иваном не только потому, что индивидуальность Ивана своеобразная и понятна какая. Генрих VI. Да, Генрих VI. Который просто говорит, что теперь церковь подчиняется мне. Мне, да. Та же самая картинка. Да, но и общественная среда вокруг, и общественное настроение, конечно, поворачивается. Действительно, иностранцы фиксируют, что русские люди, причем речь идет о титулованной знати, первостатейной знати, которые воспринимают над ними кто? Царь, Бог. Бог и царь, вернее, в такой интерпретации. И это уже вторая половина XVI века, середина XVI века, весь XVII век. И появляется еще одно словосочетание – царь-святитель, царь-батюшка. Да. Слово ведь «батюшка» не просто как такой патриарх. Если дальше идти, Христос, который... Да. То есть почва вся подготавливается в XVI веке. Полнейшая сакрализация уже самой личности, не просто власти. А и носители этой власти. Может быть, позвольте себе задать вопрос следующий. То есть, когда происходит миропомазание на царство, то кто должен помазывать, чтобы титул соответствовал реалиям? Патриарх. Патриарх, поэтому и симфония властей, и история при Федоре, учреждение патриархии, она связана именно с этой как раз равнозначностью властей. Московский государь есть, царь есть, но нету патриарха. Ну, это нонсенс. У меня такое впечатление, что, вот, скажем, когда Иван венчается на царство, там есть вот этот вот момент, когда он ставит себя и выше патриарха, потому что его митрополит помазывает на царство, но тем не менее никто не сомневается в том, что он есть представитель и помазанник Божий. Я думаю, что все-таки пресечение вот этой вот линии родословной, оно тоже сыграло роль в том, что Борис Годунов настаивает на учреждение патриаршества с тем, чтобы полностью сделать новую власть легитимной. Не, ну, тут немножко опережаете события, Игорь Николаевич. Происходит это при жизни Федора и еще... Но я думаю, что... Так далеко, думаете, заглядывал Борис? Я думаю, что заглядывал. Но это все-таки год-то какой? Неполноценность, вот, не отсутствие одного равного и важного звена патриарха для звена другого, которое на самом деле не равно, а уже много больше, оно ощутимо было. И отсюда такие колоссальные усилия для учреждения патриаршества. Вы затронули, упомянули точнее один факт, что мистически ожидали конца света, там совпадение было определенных чисел и знаков. И с другой стороны, вот незавершенность как бы процесса, названного по теории России Москва, Третий Рим, то есть если мы вот движемся в сторону, что мы, Русь, являемся оплотом вселенского православия, и мы истинной верой правильно славим Христа, то если это мы правильно делаем, то нужно уже завершить процесс, а вершиной является миропомазанник, помазанник Божий, а кто будет помазывать? Помазывать должен первый иерарх, а первосвятитель, а это только уже не митрополит, а именно патриарх, тогда и уровень власти будет максимальный, то есть сакральный. Происходит сакрализация власти. Вот до этого не было, а вот уже при царях, который, конечно, там не разовый шаг, это вот сложный процесс, там Иван Васильевич забежал вперед, но с точки зрения светской власти, а потом уже она была выровнена. Понимаю, что и там те, кто смотрел слишком далеко, я думаю, что люди были, которые далеко смотрели. Ну, вы знаете, вообще там же очень сложно, да, там очень сложная ситуация, потому что, конечно, были попытки... Это еще при разрыв династии. Идеологически все это обосновать. Ну, во-первых, начнем с того, что то, что в 7000 году не наступает конец света, это колоссальный подрыв авторитета церкви. Вот понимаете, я, например... Ну, это по исчислению от сотворения мира. От сотворения мира, да. Я, например, 7000-й год. Он на какой год точно приходился? 7000-й – это 1492 год. Угу. Но там были еще и другие даты, потому что как только это не произошло, тут же начали говорить, что... Неправильно посчитали? Нет. Сказали, что в Писании сказано, что дата эта неизвестна ни ангелам, ни людям. Это все в руках Бога Отца. Кстати сказать, вот само словосочетание «временные лета», все повести временных лет, это ведь откуда берется? Из «Деяний апостолов». Это, по-моему, 6 стих 1 главы, когда апостолы спрашивают Христа перед Вознесением, значит ли то, что Он воскрес, что Господь восстановит Царство Израилю. Он им говорит, вам не дано видать и временных лет, я же Отец свою областью положи. Вам не дано знать чисел и времени, которое в руках Бога Отца. Вспоминает сразу это... И начинает тоже говорить, вообще-то, скорее всего, произойдет либо в 7007 году, либо в 7070 году, либо в 7077 году. То есть там должны быть семерки. Но споры возникают очень серьезные. Тогда и появление еретиков, которые они оспаривают прежде всего дату и правильность этой даты, определение ее. Потому что, говорят, есть другие системы летосчисления. Скажем, есть иудейская система летосчисления, вот так называемая ересь жидовствующих, она, судя по всему, только к этому и сводилась. Потому что новгородский архиепископ Геннадий, он проштудировал шестокрылы, которые привез с собой с Хария, для того, чтобы вести полемику с еретиками. Николай Булев рассчитывает, немец, рассчитывает дату нового всемирного потопа. И старец Филофей опровергает эту дату. Это колоссальное совершенно напряжение интеллектуальное. Как обосновать это? Вот вы извините за такую параллель, но я уверен, что принятие 22-м съездом КПСС третьей программы партии, где было написано, что в 70-м году будет построен в основном, а в 80-м году окончательно через коммунизм, 20, да. Это сыграло очень существенную роль в подрыве авторитета самой идеи. Потому что в 80-м году, если вы помните... Придумали развитой социализм. Да, и начали говорить о том, что вообще неправильно указывать в программе партии точные даты. Да. В принципе, все должно рассчитываться. А вот точную дату указать нельзя. Да. Вот повторение этих ситуаций, и это в значительной степени предопределяет то, что падает авторитет даже у тех, кто верит. Это то, что отчасти порождает смуту. Да. Потому что как раз это канун смуты и кризис идеологический. То же самое число зверя. Да. Другая ситуация. Да. 1666 год ждут. Ждут и все связано, опять же, связано с расколом. С другой стороны, как люди вот падки на внешние вот эти вот проявления. Если знаменитый, политико-исторический такой, не то чтобы анекдот. Если вы помните, раньше интурист был вот на площади, которая называлась 50-летие октября, напротив исторического музея. Там наверху горела надпись «Коммунизм победит». И любимая переводческая шутка была рассказывать о вопросах иностранцев. Они, значит, издеваясь, спрашивали, а когда победит, а почему победит, а где победит? Правильно. Но человеку всегда хочется знать свое будущее. Да. Вот. И вот эта нерешенность этого вопроса, она будоражила, она вносила смуту, и нужно было, не то чтобы там обосновать, подвести, идеологизировать там. Здесь абсолютно другой пласт, культурный. Здесь меньше политики, но все слишком Вот здесь все как раз исходится. Почему мы и рассуждаем об этом? Где эти точки пересечения власти? Вопрос, опять-таки, о легитимации и духовной, и светской власти на Руси как раз на рубеже 15-16 века. И что значит, чтобы власть была воспринята как сакральная. Да, одно дело там... Легитимация власти обязательно подразумевает сакрализацию этой власти. Без этого ни одна власть не существует. Понимаете, когда-то сказанная фраза в 93-м году «власть нельзя трогать руками». Да, ее нельзя трогать руками. Это сакральная штука. Везде. Где бы это ни было. Ну уж в России тем более. Естественно. И вот легенда о белом клобуке, о передаче белого клобука, правда, новгородскому архиепископу, но все равно папа римский передает регалии, то есть уже все готово. Тоже появляется и легенда о шапке Мономаха, которая раскручивается. Одним из самых главных символов самодержавия считается шапка Мономаха – золотой остроконечный головной убор, предположительно восточной работы конца XIII – начала XIV веков, с соболей опушкой и крестом, украшенной филигранью и драгоценными камнями – жемчугом, рубинами, изумрудами. Шапка Мономаха относится к числу древнейших царских регалий, хранящихся в оружейной палате Московского Кремля. Начиная с Ивана Калиты, во всех духовных грамотах московских князей упоминается шапка золотая. Возможно, именно она в 1572 году в завещании Ивана Грозного впервые была названа шапкой Мономаха. Насколько я понимаю, наоборот, сначала легенда о шапке. Но это не важно даже, кто шапки, там чуть раньше, кто чуть позже, потому что мы смотрим. Имеется в виду попытка папы через... Нет, это, по сути дела, новгородская попытка поднять новгородского епископа, потом архиепископа, противопоставляя митрополиту. Московскому. Он получает вообще... Рима. От Рима. Белый клобук от Рима. И потом постепенно перетягивается уже и на митрополита. Но то, что идет этот процесс идеологического обоснования того, что это возможно, и он имеет на это право, безусловно. Тут, конечно, невероятно сложная коллизия, потому что я думаю, что вообще у нас еще... Сакральность, она предполагала именно и определенную преемственность, конечно, потом преемственность сакральных, таких сил. Поэтому, когда вы правильно говорите о том, что вообще патриарх должен мира помазать. Да, но тут уже в принципе все есть. Осталась формальность. Серьезная формальность, но формальность. В принципе, мы уже право имеем. Эта идея, конечно, она присутствует, хотя завершается она... Но если мы претендуем на вселенскость православия в интерпретации теории Москвы Третий Рим, то нужно закрепить это право. Конечно, конечно. Мы не просто на вселенную, мы и на первенство еще начинаем. Это первенство, давать, да. Поэт. Отсюда, последнее царство. Как известно, когда принимаем православие, первоначально мы третье место занимаем. Константинопольский, Ново-Иерусалимский и Московский патриарх. Это уже когда все-таки пришлось утверждать появление новой патриархии в Греции, там собрались иерархи греческие, они все-таки отвели пятое место Московскому патриарху и с этим вынуждены были согласиться. Хотя как бы соглашались формально, потому что в душе, там взять Арсения Суханова, никогда не соглашались с этим, потому что говорили антиохийский какой-нибудь, александрийский, у него там под начало несколько десятков церквей, несколько там монастырей и так далее. Когда как у нас у митрополита сколько, а про патриарха говорить не приходится. Понимаете? Да, это вот и сегодня, когда идут службы, там же поминание патриарха идут по мере утверждения этих патриарших престолов. И мы как раз там не первыми поминаем, все удивляются. Какая-то вот маленькая антиохийская церковь. А Ново-Иерусалимский монастырь, храм Господний, там же пять мест по его числу, пяти патриархов. Но Никон приуготовил себе первенствующее место. Ну, это как раз рассвет вот той самой борьбы между светской и духовной властью. Да, светской и духовной властью. И в контексте этой борьбы светской и духовной власти, нарушение этой так называемой симфонии, еще и одновременно утверждение первенства, вообще первенства над православным миром Московской патриархии и Московского патриарха. Сложность ситуации, она Пушкиным частично, может быть, если я правильно понимаю, описана, что когда... выходит и кричит, что же вы молчите? Кричите, да здравствует царь Дмитрий Иванович. И народ безмолвствует. Вот эта вот фраза, народ в оцепенении, он не понимает, потому что этот человек, он вроде как не наделен сакральным смыслом, сакральностью, да, он непонятно, кто это, и народ удивлен. И вот это вот брожение и смута, которая пошла, вот, кажется, вот здесь намек такой, образ хотя создан художественный, не все его понимают буквально. Ну, это образ художественный, это пушкинский. Да, образ. Да, на самом деле народ и кричал, и все, что было открыто. Да. Потому что, надо было... Борис отлично понимал, что ему нужно добиться вот этой самой легитимности. И он делал все для ее утверждения. Но не повезло ему. Да, не повезло. Но он и, в общем-то, в его венчании и в дальнейшем, так сказать, идеологическом обосновании присутствуют все элементы. И богоизбранности, другой разговор, что ее, так сказать, опровергают. И все соответствующие были пройдены процедуры. Больше того, он новые ввел процедуры. Он, например, ввел присягу себе в церкви, когда до этого присягали у церкви, так сказать, а он, так сказать, в сакральное пространство, мне сакральные фигуры присягают, понимаете? Он усилил вот эту сакральность, но не спасло. Ну, не урожай. Климатический фактор. Как-то уже говорили, по-моему, на одной из ваших передач раз о том, что там общество входило в смуту, и не было столь уставшее, готово было помериться кулаками. А Михаил – это уже общество, уставшее от смуты. Кстати, он-то венчается при этом не патриархом, потому что патриарха как такового не было. Гермоген умер. Нареченный патриарх, но якобы Тушинский отец в плену, его вместо блюстителя престола венчает, помазует. Вот. Ну, оказалось самодостаточно, если митрополит. Но, с другой стороны, патриарх, он как бы уже есть, его не надо получать еще откуда-то, уже преемство. Патриарха – это особая история. Главное, что он уже был. Потому что, опять-таки, это представитель светской власти, который силой буквально заставляет константинопольского патриарха дать согласие. Сколько он, 1.5 года его продержал в заключении, да Борис? Да. А почему упирались? Ну, полузаключение. Ну, он разогнал людей, там, давал минимальное было содержание. Было оказано давление. Давление было оказано, конечно. А что боялись? Константинопольский патриарх? Конкуренцию, несомненно. Только, да. Конкуренцию. Тут совсем другая ситуация же для Константинопольской патриархии. Они уже находятся, так сказать, под иноверческим влиянием. Для них, например, Москва и возможность манипулировать Москвой и подчинять Москву – это огромные доходы. Понимаете? Он-то зачем и приехал, собственно да, говоря? Да, он же приехал пополнить, да, свою казну. Он приехал за материальным воспомоществованием. Постоянно, так сказать, и подкидывали, его манили, так сказать, и даже обещали, намекали, что он и будет московским патриархом. Если будет себя хорошо вести. Да, так что это постоянно. А суд над Никоном то же самое. Их же привезли двух отставных, по сути дела, патриархов и передали колоссальные по тем временам деньги. Историки подсчитывают, Каптерев называет сумму в 300 тысяч рублев. Это просто колоссальная сумма. Да, вот, чтобы не изложить закон канонический Никона. Вот. Вот кто же, кстати, при этом эта симфония? В каком смысле? Все-таки Алексей Михайлович не излагает Никона не так, как Филипп Калычев низвергает Иван. Все-таки вот это было нарушение этой симфонии в массовом, так сказать, представлении взаимоотношения нормальной церкви, что можно церкви делать, так сказать, с духовными лицами и светской власти. Поэтому он все-таки вот устраивает суд. И, ну, якобы законный суд. Для чего? И заманивает этих... 4 года их заманивают в России, чтобы они приехали и судили его. Вот современный человек, живущий в 21 веке, в его таком секулярном пространстве, прагматичном, материалистичном, он не может понять, почему вот такое внимание уделялось вот этому фактору. Видимо, вот то, что вы сейчас сказали, что общество, простые люди, скажем так, они могли не принять этого. То есть царь-то известный, там, царь не настоящий. И это могло привести к самым катастрофическим последствиям. Самым. Для них, понимаете, вот связь слова и дела в рамках средневекового сознания, да, вот, она более ощутима и более явственна вот, для человека. Соберемся вместе, выберем царя. В кабаке фраза звучит, вроде как, мы скажем, по пьяни. Кстати, когда следственные дела, в основном и выясняли, что по пьяни. Вот. Но власть и общество часто реагировало. Соберутся, выберут. Понимаете, слово превращалось в дело. А это шло, опять же, от писания, которое начинается со слова. Слово. Из коней без слова. Слово, знак, символ. Он наполнил реальным содержанием. Есть еще одна линия, которая точно прослеживается тоже в 16-17 веках. Это в значительной степени подспудные споры относительно того, что важнее – соблюдать обряд или искренне верить. Это вот идея, которая присутствует очень глубоко у Ивана Пересветова, у Андрея Михайловича Курбского. И потом вот этот вопрос об обрядоверии, да, он во весь рост станет уже в 17 веке, когда начнутся выяснения отношений, нам тоже не всегда понятно. Да он до сих пор ставит этот вопрос. Да, конечно. Креститься 2 перстами, 3 перстами. Ходить по Солоне или против Солоне. 2 раза или 3 раза произносить Илу. Ну, какая разница? Нет, это колоссальная разница. Для них это колоссальная разница, потому что вот то, о чем сказал Игорь Львович, вот соединение слова, дела, ритуала и действенности этого ритуала. Это колоссально. Люди на смерть, на вагон шли, конечно, на костер за вот эти вроде бы как ничего не значащие для современного, человека реалии. Ну, видите, современный человек, он гораздо более прагматичен и рационалистичен, хотя эта рациональность, надо сказать, она далеко не так рациональна, как нам кажется. У нас тоже есть масса вещей, которые нашим потомкам будут казаться смешной ерундой. Нет, мифотворчество, стереотипы, которые никакого отношения к прагматизму не имеют, а это то, в чем мы живем. Конечно. Практически каждый день. Да какой? И ритуал. И ритуал, который мы тоже соблюдаем. Но просто этот ритуал нам кажется настолько естественным, что мы его не замечаем. Поэтому он и ритуал. Нельзя восстановить традицию. По одной простой причине. Если мы эту традицию осознали и начинаем восстанавливать, значит, это уже не традиция. Потому что традиция сама, она невидима. Она невидима тем, кто в ней. Это как воздух. Да, это как воздух. Он есть и дышит. Пока его не перекрыли. Да, пока его не перекрыли. Поэтому иногда вот эти все реставрации, ну, в частности, языческие, они воспринимаются именно как ряженые. Конечно. И, кстати, некие реставрации симфонии властей тоже отчасти в условиях совершенно других воспринимаются очень. Ну да, иногда это костюмное получается несколько. Но вот когда вдруг мы вспоминаем, не вдруг, вернее, а по церковному календарю в определенный день, мы вспоминаем патриарха, того же первого патриарха Иова, это воспринимается нормально. Да, мы поминаем память выдающегося человека, святого, первого русского патриарха. Да, вот это часть нашей истории. И неважно, человек у него был когда-то в кармане партийный билет, конечно, или его у него не было. Это часть русской истории. Здесь как раз и вдруг мы понимаем, что это является частью нашей традиции, часть нашего исторического сознания, вроде бы дошедшего до нас через светскую интерпретацию русской истории. Но все понимают, что да, наличие двух составляющих власти, это было важно. Там, кто под кем и в какой период этот процесс воспринимается по-разному, но, тем не менее, одно всегда уравновешивало другое, как только Да. Но вот то, что вы сказали, важно, это действительно важно, потому что в условиях, когда наша власть доросла до самодержавного, самовластной власти, тавтология, конечно, один из сдерживающих элементов – это был нравственно-религиозный элемент, несомненно. И тот же самый Филипп Калачев с его выступлением – это же колоссальная сила, пример. Тот же Гермоген, который там осуждает, что происходит в годы смуты – это же колоссальная вещь. И то, что, в общем-то, потом мы получаем коллективного патриарха, Петровский уже, реформы и Святейший Синод. Это, конечно, огромный удар по той же самой власти. Игорь Львович, да. Это удар по власти, удар по церкви, потому что сращивание государства и церкви – это великая беда для общества вообще. Не только для государства, не только для церкви, для общества. Потому что этот противовес, он должен присутствовать. Даже не столь мощно, как хотелось бы, при слове «симфонии». Ибо вообще симфония равнозначной власти, возникшей, так сказать, самостоятельно и существующей самостоятельно, конечно, получается совсем неравнозначно. Вы понимаете, властители дум, властители нравственности и властители формальные – это все-таки должны быть разные вещи. Если человек отстаивает определенные нравственные устои, не будучи зависимым от власти, он может ведь получить иногда колоссальные результаты. Ладно, там наша история, да? Давайте вспомним. Был такой Мохандас Каримчанд Ганди, да? И его теория непротивления. К чему это привело? Это привело к тому, что... Ну, так мы и нашу можем историю. Да. В конце концов, Ганди – это Толстой, Николаевич. Да. Мы уж не будем, действительно, Сергия нашего брать, потому что его надо... Совершенно верно. В этом плане... Когда человек берет на себя такую функцию, ну, ладно, там... Подвижника, да, который берет на себя всю ответственность и который не боится этого говорить. Это колоссальная сила. Знаете, это заражает людей. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Спасибо. Благодарю вас. А вам, уважаемые телезрители, я должен, как всегда, сказать, что встретимся мы с вами через неделю и обязательно продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.